Генка предложил отвезти всех на замполите, но Бажов отказался. Армейский УАЗ слишком брутально. Тут, конечно, провинция, но не тайга. Они уселись в форт и за полчаса долетели до Пришного, а еще через 5 минут остановились около аптеки. Бажов наклонился к лобовому стеклу, разглядывая женщину, курившую возле крыльца тонкую сигарету. «Ну, это она», — подтвердил он и повернулся к Генке. «Вы с ней близко знакомы?» «Не близко». «Привет, пока, все знакомство». «Подождите нас здесь. Увидит вас и замкнется, или врать начнет. Мы сами». Бажов помог дяде Жене вылезти, и они направились к аптекарше. Бажов развернул удостоверение. «Лужок Олеся Максимовна?» Женщина кивнула, поправив приколотый к воротнику бейджик с надписью «Олеся фармацевт». «Не уделите несколько минут, у нас пара вопросов». «Мне нужно будет что-то подписать или что?» «Это пока частный разговор», — заверил ее Бажов. «Мы устанавливаем кое-какие факты и надеемся на вашу помощь». «Ну, давайте, помогу, чем смогу», — закивала Лужок. «А чего Геннадий в машине засел? Генка, привет!» «Ну, ёж твою!» — выругался про себя Бажов. «Олеся, а почему вы сбежали от мужа?» — фальцетом вступил дядя Женя. «Не потому ведь, что зарплату ему задержали. Вы знали, что деньги дадут на следующий день. Это обычная практика в компании. Не хотел разменивать квартиру? Вы бы его убедили не сразу, так потом. Вы жили в Москве, нормальная работа, нормальный муж. Может, и о детях уже думали? И вдруг вы срываетесь с места и не выходите на связь 2 месяца. Что случилось?» «Про мужа. Это личное», — грубо ответила Олеся. «Впрочем, коль уж мы между собой...» «Муж был нормальный. Хорошее слово. Но я не смогла жить с мужиком, для которого ничего не существует дальше метро Вернадского. Дети. Дети вопят, орут, за ними глаз да глаз надо. А Эдик всегда в компьютере и тишину любит. Он добрый, спокойный, неплох в постели. Но он как жаба в болоте. Понимаете?» «А тут прям не болото», — пробормотал Бажов и кашлянул в кулак. «Ну, здесь я не навечно. Даст боженька, уеду куда-нибудь. Сяду в кабриолет и уеду». Ее маленькие карие глаза смешливо блеснули. Серая аптечная мышь на миг преобразилась. «Ваше нисхождение с мужем во взглядах на жизнь стало причиной того, что вы уехали и отключили телефон?» — спросил Бажов. Лужок в 3 затяжки прикончила сигарету и ногтями выцепила из пачки новую. Веснушки у нее были даже на пальцах. «Причиной — да. Поводом — нет. За месяц до того я увидела около нашего дома мужчину, который показался мне знакомым. Я на него смотрела, а он смотрел на меня, и вдруг я узнала. Петька Потопей, ну, у которого за продмаг посадили». «У вас были отношения с Потопеем?» «У меня не было с ним отношений. Я очень тепло относилась к его матери. Лариса Марсовна вела у нас в школе русский литературу. Поэтому я на следствии... черт, неважно. Слегка подтормозила. Так надо было. Короче, я сначала подумала, он приехал мне предъявить, что сдала его с потрохами, но он только спросил, знаю ли я, что в доме на 7-м этаже живет моя одноклассница. Я так удивилась. Я не видала никого из одноклассниц, откуда им в Москве-то взяться. И тут меня как молнией шарахнуло. На 7-м этаже... «Неужели Рената? Ведь я встречала ее, но она совсем не похожа на ту девчонку, с которой мы учились». И тогда Петька сказал мне, «А ведь это она сожгла пансионат для престарелых. Ей много за это заплатили». «Потопей что-нибудь говорил вам о своих планах? Зачем он приехал в Москву?» «Нет, он ничего не говорил. Но я же знала, что Лариса Марсовна погибла в том пожаре». Бажов и Каргин переглянулись. «Ее родня в денечке пристроила, пока он срок отбывал», — пояснил Каргин. «Продолжайте, Олеся». «Я, конечно, догадалась, что он не просто так. Но, повторяю, меня Петька ни во что не посвящал. Он сразу куда-то исчез, больше я не видела его. А я... А мне стало страшно. Знаете, что самое жуткое? Рената никак не обозначала, что мы с ней вообще знакомы, что учились вместе». Никогда не обращалась ко мне и даже не здоровалась, хотя наши меня все узнают. Я не изменилась так, как она. Я припомнила, что Мартыха всегда была странной, что ее не любили, и она всех избегала, что она попала в ДТП, чудом выжила, у нее в черепушке пластина. Однажды Лариса Марсовна поставила ей 2, кстати, совершенно заслуженно, и она прошипела: «Старая сволочь, живую тебя сожгу». Теперь всякий раз, когда Мартыха шла мимо со своими псинами, у меня мурашки бегали. Но я не боюсь собак. Мне казалось, что сама эта женщина в бейсболке с козырьком в огромных очках гораздо страшнее, чем ее ротвейлеры. И я подумала, а вдруг она и нас тоже сожжет? Вдруг она и меня обещала сжечь? Я спросила Эдика, кто эта баба-кинолог? Он сказал, Мартынова Рената. Она давно жила в доме, она въехала до того, как я познакомилась с Эдиком. Но, может быть, просто выжидала удобный момент или ждала, когда ей заплатят? Мне стало сниться, что я горю, я просыпалась, колотила себя руками, чтобы сбить огонь. Эдик дрых и ничего не слышал. Мне не хотелось рехнуться и стать, как их соседка Ника, у которой 500 000 кошек. Вот тогда я и решила, что пора заканчивать семейную идиллию. «Ничего не объясняю мужу?» — спросил Бажов. «А он бы не понял. Эдик не от всего мира. Он со всеми по-доброму. Ну, какими словами я бы такое объяснила?» Я его упрашивала съехать, чтобы подальше от Ренаты. Но он уперся хуже барана. Он же в этой двушке родился, прикиньте. Если это все, что вы хотели от меня услышать, я пошла. Мне нужно товар принимать. «Еще одно», — остановил ее Каргин. «Олеся, после того, как вы расстались с мужем, вы больше не возвращались в Москву? Не пытались наладить с ним контакт? Ночью не приходили к нему?» «Ночью? Нет, зачем? Скажете тоже ночью». «Я не хотела ничего налаживать. Март и апрель я прожила у сестры Натальи. Это подтвердит и она, и еще куча людей. Я только позавчера позвонила Эдику и попросила отдать дубленку». У аптеки припарковался пикап доставки. Водитель помахал пачкой документов. Лужок крикнула «Я сейчас!» и взбежала по крыльцу, на ходу доставая из заднего кармана джинсов связку ключей. Бажов и Каргин ретировались к Форду и разрешили Генке выйти. «Ну чего?» — спросил он, подтягиваясь. «В среднем то, что обычно бывает», — констатировал Бажов. «Не тот мужик ей попался. Будешь ждать того». «Это ясно. Что-нибудь еще?» Бажов попинал ногой переднее колесо и сказал. «Если Мартынова убита, если она действительно убита, а не в бегах, образуется четкий подозреваемый — Петр Потопей. У Потопея был прямейший мотив с ней разделаться. Она сожгла его матушку. Он разузнал, где Рената окопалась, и поехал в Москву прикинуть, что и как. Он служил в десантных войсках, обучен ножевому бою, и он бы справился и с собаками, и с Ренатой». «Ну, — промычал дядя Женя. Опять же, Потопей вернулся из отсидки и вскоре был убит Кириленко. По этому делу он не фигурировал, но если сначала Кириленко, а потом его помощница, то наводит на мысли». Дядя Женя снял очки, подышал на них и протер платком. «Это только предположение, Илья. У Кириленко в последний год были мощные терки с конкурентами и с советом директоров. Он буквально всех достал. Такую жадную, обнаглевшую жопу могли и свои грохнуть. Текущий статус Мартыновой тоже не определен. Нужно разобраться, что общего у Мартыновой с девяткой Надежды Зодчей. Поехали к Надежде». Надежда Зодчая занимала социальную квартиру на самой старой улице города, на первом этаже. Недавно здание отремонтировали коммунальщики, но облицовка уже поблекла, пропуская сквозь себя сочащуюся изнутри ауру бывшей общаги. Ауру тяжелого труда, тяжелых болезней, зависимостей, тяжелых отклонений от нормы, впустивших в жизнь не один десяток опасных людей. Они позвонили, в квартире замолчал пылесос. Дверь открыл широкоплечий, до черна загорелый мужчина, лет 45, в тренировочных штанах и в майке-хаки. Бажов полез за ксивой, но мужчина увидел Каргина и жестом пригласил всех войти, бросив через плечо: «Ботинки не снимайте, грязно». Между огромными пакетами, набитыми мусором, они протиснулись в комнату и расположились на кушетке. Мужчина выдернул из розетки шнур пылесоса, уселся на диван и закурил папиросу. Спокойный и расслабленный, он никуда не торопился и не торопил гостей, словно ожидая, чем они будут его развлекать. «Потопей Петр Васильевич?» — спросил его Бажов. «Все-то вы знаете», — обронил тот и подвинул к себе пепельницу. «Мы хотели Надежду Карловну повидать. А где она?» «Надька на работу послезавтра выходит». Поехала в баню, потом в салон, на ногти и на прическу. А я пока бардак ликвидирую. Скоро ее обратно ждете? Ну, вы ж в курсе насчет баб. Татопей чуть свел брови к переносице, будто усомнившись, а в курсе ли они насчет баб. Целую вечность красоту могут наводить. — А поехала она на чем? — мягонько осведомился дядя Женя, притулившийся с краю кушетки. Потопей выдохнул в потолок струю дыма, на его плече синела выцветшая татуировка «Парашют». Генка был наготове, но характеристика, выданная бывшему десантнику капитаном Бажовым, пока не работала. 12-м автобусом, знамо дело. Не на машине? Потопей некоторое время обдумывал ответ. Не-а. Ну, ей хотя бы известно, что у нее девятку угнали, не выдержал Бажов. Петр Потопей продолжал курить. — А ну, это знаем, конечно, — сказал он и затянулся. — Надька ключи в замке позабыла. Ну и все. Заявление написали? — А толку писать-то, товарищ майор? Потопей затушил сигарету и взглянул на Каргина. — Не найдут же. Район тут беспредельный. Что упало, то пропало. У меня на Алтайке и то лучше. — В Москве ваша девятка, — встрял Генка. — Улица Лобачевского, юго-западный округ. — Да неужели? Томно протянул Потопей. Минуту или две длилась пауза, а затем из коридора послышался шум. В комнату вошла коротко стриженная полноватая блондинка, ровесница Потопея, унылая и бесцветная даже после салона красоты. «Ну вот и она!» — оживился Потопей. «Чё, Надюха, когти остригли тебе? Покаж!» Надежда зодчая вяло подала ему руку, и Потопей галантно, точно версальский модник, коснулся ее губами. Женщина присела рядом с ним. — Это к тебе. Тачку твою нашли. В Москве. Зодчая удостоила Каргина кивком, остальных она не знала и знать не хотела. — Надь, расскажи, пожалуйста, об аварии, когда ты откачала Ренату Мартынову, — попросил дядя Женя. — На перекрестке, где дорога с Поварихи до Плешнова. Удивились абсолютно все. По неочевидным признакам было понятно, что Потопей и зодчая ждали прихода полиции, но не в таком смешанном составе. Один действующий, второй в отставке, а третий вовсе не пойми с какого боку и с другими вопросами. 30 лет прошло, — пробормотала зодчая, поджимаясь и пряча взгляд в вырез собственной майки. «Зачем это теперь?» «Я не просто так. Есть зачем». «Петенька, пойди погуляй», — попросила Надежда. «Разберусь без тебя». «Но только не под окнами гуляй, ладно?» «Чего под окнами? Я не гуляю под окнами». «Ну, кто-то же лазит там ночами. Просыпаюсь, тебя нету. Лунатик ты, что ли? Все, иди куда-нибудь». Потопей пробубнил что-то про рассаду, которую присмотрел на рынке у Ашота, и оставил их вчетвером. С улицы послышалось рычание двигателя, и ржавая газель, развернувшись, покатила в направлении рыночной площади. Зодчая задернула шторы. «И давно вы?» — деликатно полюбопытствовал дядя Женя. «Не особо», — ответила зодчая. «Месяц, два, три. Когда-то встречались?» Она говорила рассеянно, будто ее застали врасплох. «Свадьбу пока не назначили, Жень. Всяко вдвоем лучше, чем одному. Но и что случилось тогда на перекрестке?» «На перекрестке умерла Рената Мартынова», — жестко проговорила Надежда. 30 лет назад. «Что? В смысле?» — вздрогнул Генка. «Она в Москве, в моем доме, хрен знает сколько, прожила. Я ее видел. Она дышала, ходила и брала призы со своими собаками на выставках». Зодчая мотнула головой. 30 лет, говорю же. Я ехала на велосипеде, впереди громыхнула, как бывает, если одна машина влетает в другую. Но я по педалям и понеслась. 2 тачки в хлам. Одна другой в бочину въехала, помеха справа. Что делать? Сотовых не было тогда. Виновника раздавило мотором, другие... Одного я узнала сразу. Игорь Тихонов, водитель наш. Я с ним часто ездила. Он еще был жив. И второй был жив, но я его никогда раньше не видела. Весь переломанный, весь в крови. И еще маленькая девочка, второй или третий класс. Она была мертва. Я сразу поняла, что уже биологическая, но... Я смотрела на нее и думала, бедненькая моя, но тебе же рано, совсем ведь рано. Я читал в сводке про эту аварию, прозвучал тихий фальцет. Ты действовала верно и профессионально, спасла ребенка. Зодчая облизала губы и скривилась. Она умерла до того, как я подъехала, Зачем ты, закрытая черепно-мозговая, несовместимая с жизнью? Но я не могла ее бросить. Я стала проводить реанимационные действия без ничего голыми руками. Я делала массаж сердца, дышала рот в рот снова и снова. И я делала все это, наверное, полчаса. И потом словно очнулась. Я не могла совершить невозможное. Я просто упала возле нее и заревела. Рядом затрещали сломанные кости, и тот незнакомый подошел ко мне. «Как-то ты неправильно выбрала», — сказал. «Ну я, ладно, я чужой, посторонний. Но вот твой коллега 2 минуты как помер. Могла его спасти, но выбрала девчонку. Почему? Она ведь ребенок», — ответила я, — «и я сама в ахере. Как он встал-то? Маленькая девочка, ей бы еще жить и жить». А он говорит: «Из детей вырастают взрослые, и ты не знаешь, кто вырастет из этой девочки. Может, тебе не нужно было так стараться?» «Да я ничего не смогла», — закричала я. А он ответил: «Нет, ты ее оживила. Смотри, она дышит, открыла глаза». Я посмотрела. «И точно. Но имей в виду, теперь это навсегда твоя пациентка, и ты ей еще понадобишься». Он сказал это и отступил в темноту. Я его больше не видела. «А дальше?» — спросил Бажов. «Дальше подъехал экипаж нашей подстанции, с ними милиция. Меня отвезли домой и дали 3 дня прочухаться. Потом я узнала, что погибли 2 водителя. Тихонов вез Ренату к бабушке из интерната, ее бабка воспитывала. Ренату доставили в Склиф, выходили. Но 2 погибших, который со мной говорил, его там не нашли». Тон Зодчи оставался сухим и равнодушным. Точно она делилась обыденным происшествием своей практики. Но у слушателей мурашки по коже забегали. Как будто это могло быть, насколько это правдой. «Почему она зашторила? Неужто, чтобы мужик ее не подслушал?» — подумал Генка. «Ты когда-нибудь видела Ренату с тех пор?» — спросил дядя Женя. «Несколько раз. На улице. Я старалась не думать о том, кто она такая. Однажды был вызов к ним в контору, секретарша стало плохо, и вот тогда я увидела Ренату совсем рядом. Она выросла, изменилась, но я все время старалась разглядеть ее лицо, увидеть какой-то след, знак, что она погибла в детстве. Но на лице у нее был толстый слой пудры и еще наносила тонированные очки. Я все ломала себе голову, могла ли я перепутать, принять ее за мертвую. Но нет, я не могла. Она опустила голову и всхлипнула себе в майку. Каргин подсел к ней и осторожно погладил ее по шее. «Надь, не плачь. Чего плакать-то? Мы не допрашивать тебя пришли. Но твоя девятка стояла в Москве под домом, где проживает Мартынова. Ты всю весну без колес, а дача, а огород? Взяла отпуск, засела в 4 стенах, вон свинарник какой развела. Даже не почесалась заявить в милицию и Петру запретила. А как так? Не сама ли ты отдала машину? Принесите мне воды», — попросила Зодчая, рассматривая свои отполированные в салоне ногти. Генка сходил на кухню, сполоснул стакан и налил в него воды из чайника. Надежда напилась и сказала: «Того говорильщика, поломанного, на месте ДТП не было. Куда же он подевался?» Она напряженно подалась вперед, словно собираясь схватить Бажова за грудки. Бажов не шелохнулся. «Я долго думала, кто это или что, и поняла. Лесной дозорный. Там территория его, 0,5 км до аварийного шоссе. Видать, его тот мужик подсадил, который заснул за рулем». Генка приспросил: «Кто-кто? Дозорный?» «Лесной дозорный, да, сказка, так считалось. А нифига не сказка. 1 марта в 00:30 он позвонил мне в дверь. Чего смотрите? Ну, привыкла я время в уме фиксировать. Я открыла, и он стоял вон там, за порогом. В той же одежде, как лесничий ходит. И в таком же виде, как на перекрестке. Переломанный, скособоченный. Я хотела закрыть, запереться, но он подставил ногу. Он сказал: бери ключи от тачки и поехали. У нас мало времени, пациентка тебя ждет. Твоя пациентка». Я как под гипнозом, что ли? Мы с ним вышли, и у него кости трещали на ходу. Если кто нас и видел, его не рассмотрел. Мы сели в мою машину, и он велел ехать к пансионату. К денечкам. Я не помню, когда ехала. Он сказал идти за ним и повел меня в развалины. Там я увидела Ренату. Труп ее. Около поста дежурной лежала. Лицо раскроено надвое. Левая половина сползла на бок. А он мне такое говорит: она очень хочет жить. Ей очень надо. Давай, выполняй свои обязанности. Кроме тебя никто такого не сможет. Ты самая сильная. Но на этот раз она точно была мертва? Терпеливо спросил Бажов. Она и в прошлый раз была мертва, буркнула зодчая. И в этот, и в прошлый. Закончить мне дайте, заорала она. И не лезьте с этим больше. Я проводила реанимационные действия. На трупе. Как тогда, поняли? До упора, пока не кончились силы. Отползла на карачках. Дозорный подал мне руку и помог подняться. «Тебе придется вернуться пешком», — сказал он. «Она на твоей машине поедет по делам». «Нет-нет, уходи, смотреть не надо». А я посмотрела. Рената уселась, и она прилаживала на место снесенное лицо. С тех пор я почти не сплю. Хорошо, хоть Петька под боком дрыхнет. От его храпа все дозорные и позорные разбегаются. Ну, и психбригаду мне вызовет, если надо будет. Они распрощались с зодчей, которая так и не встала с дивана, чтобы их проводить, и вышли на улицу. Середина дня миновала, небо чуть порозовело в преддверии заката. Вокруг было тихо, только у пивного ларька двое парней переругивались, считая мелочь. «Совсем Надежда Карловна из ума выжила», — поделился своим изумлением Бажов. «А не старая еще. Что за лесной дозорный? О ком она?» «Герой устного народного творчества», — сообщил дядя Женя. «Он приходит на места автомобильных аварий, разговаривает с погибшими и спрашивает их последние желания». «Вы ж не серьезно», — буркнул Бажов. «Я? Нет. Но Надежда?» «Она перепутала. Что бы она там ни твердила, не могла, не могла. Могла. И профи ошибаются. Тому примеров уйма. Неизвестно, насколько теплая она каталась на велосипеде. Но то, что она сейчас стирала про ожившего пассажира и как она Ренату воскрешала — типичная наркомания. Такое кинишка под дозой смотрит. Я бы проверил, не берет ли она что-то с работы, тем более с сидельцем бывшим сожительствует». «Надежда не употребляет наркотики», — возразил Каргин, жуя зубочистку. «И не ворует их». «Ну как же это, по-вашему? То есть она вот так вот, без наркоты, верит в такую... в лесного дозорного?» «Медик со стажем 35 лет?» «Она верит в, назовем это, некими событиями, что они состоялись. Она врач, у нее советское образование, опыт, она атеистка. И вдруг с ней происходит такое, чего нет ни в ее опыте, ни в образовании. Или она убедила себя, что с ней это произошло. У дозорного есть реальный прототип, работник лесхоза. Он спасал пассажиров после столкновения фуры и автобуса на шоссе и сам угодил под машину. После того случая шоссе и закрыли». «Отбросим эту шелуху», — огрызнулся Бажов. «И получим, что она открытым текстом сообщила о смерти Мартыновой. А мы эту тему не поднимали. Заметили, как она не только дату назвала, еще и время с минутами? Она знает, что Рената убил Потопей. Вот и отослала его. Ни за какой он не за рассадой поехал. Сейчас заляжет. Хрен сыщем». «А почему вы, товарищ майор, так издалека начали? Аж 30 лет назад. Мы же не за этим приходили. Или зачем мы приходили?» Каргин стоял неподвижно, постукивая палкой по асфальту. «После аварии Рената сделалась другой. Раньше я специально в это не вдумывался, но сейчас появились причины. И обстоятельства ДТП необычные. Свидетели и только Надежда, а она тогда промолчала. У одной машины лобовое выбито изнутри. Пассажира выбросило. Но нашли-то действительно только два трупа. И оба в кабинах. А летуна этого не нашли». «Ну и что с того?» «Был в шоке. Не чувствовал боли. Поднялся, ушел в лес. Довольно далеко. И там умер». «Эх, зря я Потопея отпустил». «Илюх, а как бы ты его удержал?» — развел руками Каргин. «Он не скрывается, значит, чувствует себя защищенным. Потопей — бывший разведчик, далеко не дурак. Да и зодчая не простушка, какой прикидывается. Если он и впрямь завалил этого киборга Кириленко и не спалился, то с Мартыновой ему еще проще. Доказывать чем будешь?» «Чем доказывать, чем доказывать? Ключи от девятки у него в прихожей на полке валяются, может, запасные. Лужок много всего наговорила про Потопея. Но захочет ли она это повторить? На твоей машине поедет по делам. Лесной дозорный. Ну что за шляпа? Нужен труп Мартыновой, а он, если зодчая не врет, в развалинах. Прямо сейчас надо туда. У кого телефон?» Генка вытащил слайдер и сказал. «Ага, Эдуард сосед. Еще что-то случилось. Алло?» «Ген, скажи мне, пожалуйста», — завопил из Москвы Эдик. «Не хотел спрашивать, но спрошу. Ты слышал, как ночью кто-то разговаривает возле моей двери?» «Нет», — растерялся Генка. «Я ночью сплю. А что, кто-то слышал?» «Евушка слышала и голос, и стук. Ген, она слышала ровно то, что Олеська говорила мне в кошмарах». Генка переставил телефон на громкую связь. «Эдуард, а ты точно ничего не выдумываешь? Твоя бывшая была там, где сказала, у сестры. Ее только что при мне опросили». «Нет, я ничего не выдумываю. Или, по-твоему, дубленку тоже я на тряпки пустил? Сегодня ночью она опять со мной говорила. Так я чего звоню? Я понял, это не Олеська, это Валька Власова». У Творцова глаза на лоб полезли. «Здрасте. А Власова тут при каких делах? Ее когда еще кокнули?» «При таких, неважно при каких. Она мне опять вот это. Ты мог меня найти, почему не нашел? А я ведь тогда в 89-м по всему району шарился, думал, она прячется. Что теперь скажешь? Ведь слушай, получается, она где-то в квартале, Валька». «Посиди дома, Эдик. Выпей таблеточку какую-нибудь, я сегодня вернусь». И сказал, обращаясь к дяде и к Бажову. «Власова — это девчонка из его школы. Только ее нету давно. Шла с продленки, ей отморозки голову пробили. Я поеду, пока его на принудительное лечение не забрали». «Я с тобой», — ответил дядя Женя. «Попрошу только соседку, чтобы котов моих кормила. Илья?» «Погодите-ка», — опешил Бажов. «То есть кому-то что-то приснилось, и поэтому нужно гнать, что есть силы, в Москву? И там чего?» «Там круг замыкается. Никакая не Валька. Там Мартынова у себя дома. Не в денечках она. Беда не в том, что Мешкову приснилось или не приснилось, или не только ему. Мартынова недееспособна». «Недееспособна, то есть мертва?» – перебил Бажов. «Недееспособна, но может нанести вред. И еще. Некоторые события происходят только в присутствии одного зрителя, как у зодчи на перекрестке. Но если наблюдателей несколько, события не происходят». «Ну, поехали. Пронаблюдаем», – махнул рукой Бажов. «Этот ваш приятель, ну, верный кандидат в дурку. Вот такие события. Мое дело маленькое. Ксиву достал, ксиву убрал», — добавил он про себя. Они добирались до Москвы 3 часа и на проспекте Вернадского были уже в сумерках. Бажов дозвонился участковому инспектору и попросил подойти. Увидев Генку в сопровождении сотрудника милиции, участковый осведомился. «Творцов, ну ты чего, опять об кого-то руки почесал? Все тебе, дураку, не имется. Жить спокойно не умеешь». «Порядок», — успокоил его Бажов. «Нам нужно зайти в одну квартиру». «Здесь? Где?» «7-й этаж. Мартынова», — подсказал Генка. «Да, Мартынова Рената. Есть высокая вероятность, что она в тяжелом состоянии и не может самостоятельно передвигаться». «Так не полагается», — заупрямился участковый. «Вызова не было. Без ордера в квартиру. Какие основания? Как вас, Илья Николаевич?» «Давайте просто поднимемся и посмотрим», — предложил дядя Женя. «Может быть, дверь открыта?» «Наш коллега», — объяснил Бажов участковому. «Мы в рамках доследования. Дверь ломать не будем. Если не заперто, решим по обстановке. Позвоним, покричим». «Ну, добро. Но внутрь соваться не вздумайте. Я сам. У нее собаки». «Уже нет», — мрачно сказал Бажов. «Ген, покажи». Генка показал инспектору фото захоронения в подлеске. Тот присвистнул и набрал на домофоне нужную комбинацию. В подъезде пахло разлитым вином с примесью другого специфического миазма. «Ого, у нас тут. Это что такое?» — спросил Генка. «Молодежь оргию устроила, ГНР высылали. Ну, им дали прикурить в отделении, мама, не горюй». «И только то?» — переспросил Каргин. «А наша ведь в чистом виде». «Так отрицают и нашу, и не имелось при них. Между прочим, Творцов на тебя меньшой Салихов заявить хотел, что ты его членовредительством подверг». «А вы что?» Я ничего, выкинул его с сапорника. Но смотри мне, что больше не повторялось. Они вызвали лифт, поднялись на 7-й, повернули направо, к двери с номером 52. На звонки, стуки, крики никто не ответил. Участковый взялся за ручку, опустил ее и потянул на себя. Дверь открылась. Инспектор вошел в прихожую, продолжая звать хозяйку. Трое его спутников остались на лестничной площадке. Но они бросились вперед, услыхав из глубины квартиры отчаянный вопль. «А, шкура!» Бажов нашарил на стене кнопку выключателя и зажег бра. Рената Мартынова лежала на полу своей спальни, а инспектор стоял рядом, держась за сердце. В темноте он наступил на труп. «Она меня схватила!» — прохрипел он, показывая пальцем на Ренату. «Померещилась», — сказал дядя Женя. «Мертвее мертвой». Полчаса спустя началось расследование убийства Ренаты Лазаревны Мартыновой. Дело принял в производство лейтенант Емелин, выпускник школы милиции. Малорослый, слегка деревенского вида, он выглядел замедленным, простоватым и обладал сверхспособностью постоянно терять фуражку, но тут же приступил к выполнению зазубренных алгоритмов. По звонку из главка Каргина придали ему в качестве гражданского помощника, и дядя Женя назвал главного подозреваемого — Петр Потопей из Плешнова. Капитан Бажов, крайне озадаченный, отбыл домой, а Каргин остался у Генки. Участковый удалился на опорный пункт и накапал себе рюмку корвалолу. Причастность Мартыновой к поджогу пансионата было уже не установить, если только она не оставила исповедь в бумажном виде или квитанцию с указанием вида выполненной работы, печатью и подписью Кириленко. Разумеется, она не оставила ни исповеди, ни квитанции. Поквартирный опрос не дал ничего значимого. В последний раз Ренату Мартынову увидели после 23 февраля. Она совершала прогулку с ротвейлерами и говорила с кем-то по телефону, вроде бы о собачьем чемпионате. Более ее не видели и не слышали. Дома у нее всегда было тихо, псы не рычали, не лаяли, да и в целом Рената держалась подальше от соседей и старалась не привлекать внимания ротвейлеров. Она дрессировала на огороженной площадке за сквером, там же занималась и с чужими животными. У нее не было мужчины, друзей и подруг. Некоторые ее побаивались. Никто не замечал ни трупного запаха, ни каких-либо иных признаков несчастья на 7-м этаже. Если бы не бывший майор Каргин, труп лежал бы там бог весь сколько. Эдика Мешкова дядя Женя попросил не запутывать еще больше то, что и так запутанное, просто сказать, что ничего необычного во втором подъезде лично им не отмечено. Дядя Женя пообещал ему, что ночные взывания закончились и более не возобновятся. Что касается трагической участи дубленки, принадлежавшей Олесе Лужок, ну так вы же, Эдуард, дверь не заперли. Бывает, знаете ли, люди годами не запираются, и ничего. Бывает, полчаса, и всю мебель вынесли. Поэтому Эдик твердо заявил, после его возвращения из больницы ничто не нарушало нормального порядка вещей во втором подъезде, под чем и расписался. Внести некоторую смуту могла бы девушка Курапина, не досыпавшая из-за шума, производимого неизвестной бабой. Но она сообразила, что подставит соседа за спасибо чинившего ей бытовую технику. А когда ревнивый ухажер сломал девушке нос, она целую ночь рыдала на кухне у Мешкова. Он менял ей ватные тампоны и прикладывал лед. И она тоже ничего не сказала. Мартынова проживала в доме 8 лет, и ее ротвейлеров помнили еще щенками. В 2000 году она обратилась к московскому риэлтору с просьбой подобрать трешку в спокойном районе. Квартира на 7-м этаже продавалась срочно и очень дешево. Но из-за срочности Мартынова не успевала купить новый паспорт. Оформлять сделку ей пришлось под своей настоящей фамилией. На трупе были надеты футболка с гербом Федерации кинологов, толстая кофта и теплые спортивные штаны. Одевалась Мартынова еще по холоду. Вся одежда и неприкрытые ею части тела перепачканы сажей. Лицо изуродовано, причем именно так, как описывала зодчая. Кто-то саданул Мартынову в лоб топором и сдернул лезвие вниз, разбив лицевую кость на две части. Левая половина подклеена к правой скотчем, колени перебиты. И словно этого было недостаточно для каких-то целей, покойницы перерезали горло. После Эдика дядя Женя попросил Генку познакомить его с Никой Просоловой. С ней он беседовал уже ночью, пока на 7-м этаже орудовали криминалисты. Ника приняла гостей не больно-то и радушно, но наметанным глазом нашла на олимпийке дяди Жени кошачью шерсть и смягчилась. Она сказала Каргину, что никогда никого бы не ударила ножом. Напугать — да. Она могла бы напугать, она затем его и носила. Избила ту армянку почтовыми ящиками. Ух ты! Это кто такое сочинил? Не била она ее ящиками, а просто толкнула, та затылком и приложилась. Нет, она не заходила в квартиру Эдика Мешкова и не портила приодежавшие ему вещи. Прислонилась ухом к двери и послушала, не мяучит ли внутри кошка, потому что искала кошку. Нет, в квартиру номер 52 она также никогда не заходила. Это в ту, где свинота с ротвейлерами. А, убили? Так вот чего вы здесь. Нож она принесла и показала. Каргин повертел его в руках и решил, что с этого ножа не смывали кровь. Для нападений на людей он не использовался. Может быть, им не резали ничего и никогда. Ни дубленки, ни мертвые тела, ни тем более живые. Конечно, если бы Нике пришлось чистить нож, она бы очистила его как надо. Она чистюля. Даже посреди ночи от Ники пахло не кошками, как ожидалось, а хорошим мылом и кремом для рук. Но если Ника не смогла бы ударить ножом человека, это не значит, что она бы не смогла зарезать собаку. Ника умудрилась затянуть диалог почти на час, повествуя только о себе. Она очень любила кошек, никого не любила, кроме них. Обожала усатых с самого детства. И едва только мамаша и отчим отправились в бездну вечности, отметив 1 мая техническим спиртом, она завела себе сразу нескольких котят. Ника трудилась на 3 работах, чтобы ее питомцы были сыты, довольны и регулярно осмотрены хорошим ветеринаром. Она не брала новых, ибо отлично представляла, во что превратится дом, если дать слабину, но обихаживала и пристраивала в хорошие руки уличных. И она, вы не поверите, но так и есть, на самом деле понимает кошачий язык. «Прям вот и понимаете?» — поддержал ее старание Каргин, которому было предельно ясно, что ему навешивают лапшу. «Надо и мне подучить, а то мои дымчатые меж собой не пойми, о чем болтают. Вдруг чего замыслят?» Для себя он сделал вывод, что Ника, разыскивая кошку, видела кого-то выходящего из квартиры Мешкова. Правда, видела всего несколько секунд и со спины. Но это был тот самый, кто перепачкал сажей все, до чего дотронулся. Тот, кто скрашивал Мартыновой ее бессрочное одиночество. Однако она не желает об этом говорить. Во-первых, все, что не касается кошек, Нику тоже не касается. А во-вторых, увиденное до сих пор вызывает у нее необъяснимый страх. Очевидно, она нарочно задержала Эдика на лестнице, дав визитеру уйти подальше. Тем самым она уберегла соседа от опасной встречи. Не желает и не надо. Дядя Женя не стал подсказывать лейтенанту. Тот посеял свою фуражку и рыскал всюду в поисках. Головной убор ему вручила гражданка Курапина. Результаты аутопсии поступили на удивление быстро. Но удивила не быстрота. Даже неискушенный лейтенант отметил, что текст составлен максимально общими словами, чересчур гладко и вообще чего-то нахимичили. По настоятельной рекомендации Каргина они с Емелиным навестили судмедэксперта на его рабочем месте. Тело гражданки Мартыновой, покрытое простыней, виднелось через арку в прозекторской. «Ты чего мне подсунул, Емеля?» — нездороваясь, наехал на лейтенант-эксперт. «У нее смертельная рана с зимы. Запомни или запиши». «Зимы! Зарубили ее! В деревнях так убивают пасинки. А дальше уже не совсем по-деревенски. Разложение купировали, на леднике или еще как, но без применения консервантов. Прижизненных ожогов нет, она не горела, но валялась где-то, где был пожар. Последние несколько дней труп передвигали, придавали ему различные позы. Совокуплений с покойницей не было, но ряд специфических повреждений ткани таков, будто бы ее очень энергично перемещали с места на место. «Каргин, ты чего-то здесь?» — обратился он к дяде Жене. «Ты ж пенсия! Ой, с палочкой еще усов не хватает, будешь как Пьюаро». Дядя Женя усмехнулся, озвучил нецензурную рифму, к слову, пенсия, и сказал. «Смертельная рана в голову, тут все ясно. А горло? А колени?» «Горло и колени — это посмертно. Примерно позавчера. Ножом и чем-то, ну, вроде бейсбольной биты. Ну а зачем кому-то такое делать?» «Действия такого рода могут носить ритуальный характер. Или фетишист Некрофилыч развлекался. Вон Емеля найдет и спросит, зачем. Толстым пальцем патолог ткнул глазевшего по сторонам лейтенанта в левую почку. «Он сыщик, а мое дело покойников скрывать. Но нормальных покойников, а не панночек разных. Хочешь мое мнение? Только никому не говори». Ее как будто бы убили во второй раз, а заодно лишили возможности ходить. «Чушь, спорить не стану. Все, мужики, освободите помещение». Посетители покинули морг, но поскольку Емелин позабыл на вешалке фуражку, ему пришлось вернуться и случайно услышать реплику патолога, приподнявшего простыню и рассматривавшего труп Мартыновой. «Если она еще раз глаза откроет, я застрелюсь на даче из дробовика. На вот, сотку тебе должен был». И глухой бас здоровенного санитара. «Не надо, Юрич, не такое видали. Сходи лучше в отпуск, то устал, заснул стоя и глюк словил». Емелин на цыпочках удалился и передал услышанное дяде Жене. Вскоре удалось разыскать таксиста, получившего заказ до Звенигорода с подачей машины по данному адресу «Пассажир с животными». Так передал ему оператор. Таксист прибыл за 10 минут до назначенного времени, прождал полчаса, но пассажир так и не объявился. После чего он взял другой заказ и уехал, обложив кидалу, разумеется, матюгами. Это было 25 февраля, ранним утром. В квартире погибшей обнаружили два комплекта отпечатков, самой хозяйки и неустановленного лица. Затем на сцену вышел Саут Салихов, учащийся 7 класса, с рукой в гипсе. Он перехватил лейтенанта Емелина и дядю Женю, шедших перекусить в пиццерию. Все трое уселись на скамейку, и Саут заявил, у него есть ценные сведения, но дашь на дашь. Пусть по-братски повлияют на Генку Творцова, который сломал ему руку, и неизвестно, что сломает в следующий раз. Лейтенант дал слово лейтенанта, что повлияет. И тогда Саут шепотом признался, он видел нападение на Ренату Мартынову. В то утро, 25 февраля, он встал рано, чтобы покачать бицуху и поработать бой с тенью. Он качался возле окна, и Мартынова шла с ротвейлерами на поводках, но без намордников и с чемоданом. С улицы въехал в фургон, номеров он не запомнил. Из фургона сиганул мужик в балаклаве, прирезал собак ножом и, как даст Ренате по башке, затащил в кузов всех троих и выехал обратно на улицу задним ходом. Почему не сказал раньше? Да потому что мужик посмотрел наверх и погрозил Сауду кулаком. «Этот?» — Емелин извлек завалявшийся в папке фоторобот-рецидивиста в розыске. «Он козел», — подтвердил Сауд. «Киллер, что ли?» «Падла буду он». «Падла ты и есть», — сердитым фальцетом одернул пацана Каргин, до этого тщательно считавший копошащихся в травке воробьев. «Ты ж сказал, на нем балаклава была». «А, форма морды такая же», — смутился Сауд. «И глаза вытаращенные, как у дьявола, злобные». Лейтенант Емелин уверился, что дата, в которую оборвался жизненный путь Ренаты, определена и подтверждена. Дата, но не личность убийцы, коль эту личность скрывала балаклава. Но тут Каргин тронул Сауда за гипс и спросил, а не видал ли он несколькими днями позже Ренату за рулем бордовой девятки. Сауд съежился и прогундосил, что да. И было это уже 2 марта, но тоже рано утром, в 5 или раньше. И об этом он тоже никому не говорил, поскольку за час до того они с пацанами избили и ограбили студента РУДН. Но на девятке приехала точно Рената. Да, точно-точно. Он наблюдал за Ренатой издалека и деталей не разглядел. Жутковато было за ней подсматривать. Что-то не то в ней было, и он побоялся приглядываться. Вскоре смылся. Как узнал ее? Ну как, вот так. Фигура ее, походка ее, бейсболка ее и очки темные. Только без собак. Но мужик ведь ротвейлеров замочил. Ну да, девяткой он пользовался, но Рената к тому времени давно не появлялась. Тачку, так считал Сауд, она сама у кого-то сперла. Своей у нее не было. 2 марта Надежда Зодчая утверждала, что лесной дозорный пришел к ней в ночь на 1-е, заставил вновь воскрешать Ренату и отобрал у нее машину. Дослушав Сауда, лейтенант Емелин поблагодарил его за содействие, и они с Каргиным направились, куда шли. «Эй!» — окликнул их Сауд. «Вы фуражку забыли!» Лейтенант сделал несколько шагов назад, забрал фуражку и, понизив голос, сказал Сауду. «С Творцовым я поговорю, раз обещал. Но башка у тебя не о том болит. Тебе бы, придурку, в детскую колонию не заехать. Мать пожалей, если себя не жалко». Капитан Бажов заступил на службу со смешанными впечатлениями от того, в чем ему пришлось участвовать. Если наблюдателей несколько, события не происходят. Неужели мертвая баба схватила вошедшего участкового и остановилась лишь потому, что они ворвались все втроем? Да ладно, такого не бывает. Каргин в отставке, он может что угодно думать и говорить, а Бажову так нельзя. Зомби, упыри и прочая жуть мимо протокола. В Уголовном кодексе ничего этого нет. Есть конкретный Петр Потопей, убивший конкретную Ренату Мартынову. Или нанесший ей смертельное ранение, от которого она скончалась позже. Состояние тела – вопрос отдельный. Компания-застройщик к убийству не причастна. Штатный осведомитель заверил, что проблем с бывшей сотрудницей не возникало. Она к ним не совалась, да и ее никто не вспоминал. Зато Потопей пристегивался к делу отлично. 25 февраля он ездил в Москву на своем микроавтобусе и получил два штрафа – за разметку и за превышение скорости. Месяцем раньше был еще один штраф – не пропустил пешеходы. Бажов заглянул к молодой семье и без обиняков задал Потопею несколько вопросов про его визит в Москву. Все такой же загадочный и мечтательный Потопей ответствовал, что действительно – он туда ездил, и 25 февраля, и до того тоже, и еще поедет. Вот, с Надюхой. Почему ездили? Ну, почему бы и не съездить? Олеську-аптекаршу он там видел, перекинулся с ней парой слов, посидели с Надькой в ресторане, ему кореша мипьячий соус очень советовали. Ничего, нормальная жратва, но Надька лучше готовит. Надежда поддакивала с кухни, гремя посудой. Выведенный из себя этим непрошибаемым равнодушием, Бажов сдетонировал. «Ты, Петр, думаешь, что дофига самый умный? А я тебя насквозь вижу. Мартынова на тебе. Больше некому было. Надо будет, докажу. А будет очень надо. Докажу Кириленко. И пистолетик твой, из Гудермеса привезенный, вон за домом прикопанный, выкопаю. То-то тебе не спится. Все проверять бегаешь. Учти, еще раз ствол этот стрельнет, да хоть в лесу по консервной банке». «С тебя живого не слезу!» Потопей пожал плечами. «Я на войне настрелялся и за свои грехи заплатил самым дорогим, что было». В его взгляде мелькнуло и погасло непонятное сожаление, будто бы он и рад покаяться в грехах, но не Бажову. «А вот эти фамилии, что вы называете, это хоть кто такие?» Капитан подался в аптеку, чтобы нажать посильнее на Олесю Лужок, но та заявила, что они разговаривали не под запись, и это не считается, и она не помнит, о чем трепалась с Потопеем, встретив его в Москве. Бажов попробовал ее припугнуть рассказом о порезанной дубленке. «Есть, мол, у вас Олеся Максимовна не друг». Но она не испугалась и процедила сквозь зубы. «Это Просолова, ихняя, больше некому. Здесь она меня не достанет». Капитану стало ясно, что Лужок успела пересечься с Потопеем и Зодчей, и они ей расставили верные акценты. Петр Потопей сорвался с крючка, и пришить ему ровно ничего не получится. Чего, очевидно, и добивался майор Каргин, сразу обозначивший его как первого подозреваемого. Кроме всего прочего, у Потопея старая газель, а мальчишка описывал что-то наподобие Volkswagen-транспортер, который Петру взять неоткуда. Еще совершенно другого цвета. А штрафы выписаны на газель. Тайну своей смерти Рената Мартынова унесла в могилу, при условии, что она успела различить под балаклавой лицо врага, но могла и не успеть. Ужасы апрельских ночей больше не повторялись. Эдик, как мог, пытался вернуть себя к нормальной жизни, к той, что была прежде. До всего этого. Он скачал из интернета несколько рецептов кулинарии для чайников и научился варить съедобный суп, готовить несложный плов и жарить картошку. Еще он приобрел абонемент в спортзал. В июле ему позвонили с давно забытого номера, и Олеся покаянным голосом сообщила, что она конченая дура, что все поняла и осознала, и а не хотел бы он ее понять и простить. В этот момент тетя-кошка, дремавшая в кресле, открыла и вытаращила глаза. Эдик от неожиданности проглотил все, что имел сказать Олеське, а спокойная домашняя девочка зашлась сатанинским воем и головой в длинном прыжке вышибла у него из руки Samsung. Ошеломленный Эдик подобрал улетевшую в угол трубку и сбросил звонок. Тетя забралась обратно в кресло, и он успел заметить, что под ее белой с рыжими пятнами шкурой рельефно проступили мускулы. Весь день она демонстративно его игнорировала, а ночью отправилась на балкон и долго призывно мявкала в пространство, не дав Мешкову поспать. Поутру, идя на работу, Эдик заметил на газоне маленького худого кота, серого с темно-коричневым, но точно как карта южного полушария. Пока он выбирал, как будет правильно поступить, а как неправильно, тетя-кошка молнией с карниза на карниз пронеслась с четвертого этажа, кинулась к серому. Она наскоро его вылизала, взяла зубами за шкирку и подтащила к Мешкову. — Здравствуйте, мистер Кот, — сказал Мешков. — Меня зовут Эдик. Дядя Женя и Генка пробыли в Москве до среды и уехали обратно в Повариху, где, наконец, исполнили свою мечту о рыбалке. Река Овчанка, известная злобным характером, встретила их как своих и умерила волнение у берега, не мешая закинуть удочки. В воде остывали 4 бутылки пива. За краем откоса шелестел о чем-то яблоневый сад. 2 дымчатых большеголовых кота стерегли дом от злых духов, получая за свои услуги достойное жалование в виде корма. Сегодня они несли вахту вдвойне бдительно, ибо к вечеру им полагалась свежая рыба, или же, если удача не сопутствует рыбакам, снова сочное мяско. Забегая вперед, удача рыбакам не улыбнулась, и стражей ублажили мяском. «Дядь Жень, объяснишь мне, что это все такое было?» — спросил Генка. После возвращения они ничего еще не обсуждали. Каргин помалкивал, а Генка его не дергал. Ну сколько можно-то? «Давай сначала ты», — предложил ему Каргин. «У тебя ведь есть какая-то своя версия». Генка не готовился, но дядя неотрывно смотрел на поплавок и ждал. Чисто внешне обычная история о мести. Собственно, как Бажов и сказал сразу. «Потопей, мотая шестерку, уже обдумывал, как все сделать». «Кто-то ему назвал виновных? Зодчая?» «Да. Она приезжала к нему в Итака. Она же с вызова на вызов, что знают в городе, знает и фельдшер. Потопей военный, его учили планировать и действовать по плану. Первым он казнил застройщика, вторая — Мартынова. Но там Потопей пошел другим путем, без огнестрела. Там другая задумка. Потопей поехал в Москву на разведку, Рената его засекла». Она ожидала нападения и не надела на собак намордники, когда шла к такси. Но она недооценила Потопея. Псы бросились, он дважды резанул ножом, а Ренату вырубил. Небось, в полминуты уложился, еще и Сауду знак послал. С трупами псов и с Ренатой он поехал в Пришное. По дороге выкинул собак, но Рената была ему нужна живая. Он не хотел, чтобы она быстро умерла. Хотел, чтобы мучилась, как те сгоревшие. И привез ее в пансионат. В развалины. Но не похож Потопей на кровавого маньяка, на садиста. Смотри, дядь Жень, он наткнулся на травмированного человека, бросил все и доставил его в больницу. Тихий, спокойный мужик, будто в жизни у него все хорошо. Каргин перевел взор с поплавка на противоположный берег Овчанки. Он нашел родную душу. Женщину, которая его поняла и ни за что не осудила. «Тихий и спокойный, ты говоришь?» «Мы с Потопеем одногодки, помню его молодым. Тот еще был черт, Саут ваш рядом с ним ангелочек. Надька-то знает, почему он после 8 класса в Суворовское пошел». «А ты знаешь здесь, Жень?» «Я нет, но слыхал от общих знакомых, что матушка его, святая женщина, не стерпела и условия ему поставила, или в училище, или больше мне не сын. Во как!» А мать Петр обожал больше жизни. Потом в Чечне воевал, все друзья его там в землю легли. Потом в тюрьме сидел, а после и матери лишился. Оставалось ему только отомстить и спиться. Надежда спасла его в самый последний момент. Он спас Мешкова, а она его. «Наверное», — сказал Генка. «Но есть кое-что, чего я не понимаю. Труп Ренаты. Степень сохранности выше нормы, и ее, как там доктор сказал, убили, а недавно опять убили. А Сауд видел, как она врань-перерань прибыла на девятке. Но этот врет, как дышит. Она попала же как-то к себе в квартиру. Что за придурь несла зодчая про лесного дозорного и воскресшую Мартынову, а ты сидел ей поддакивал? А домогательство до Эдика по ночам — это кто или что? Дядя Женя стащил с бутылки отмокшую этикетку, хлебнул пиво и сказал. «Патолога, который Мартынову вскрывал, я знаю. Он лодырь, балбес и пьяница. Был хорошим военврачом, но сменил профиль и покатился по наклонной. Все, что не по учебнику, вводит его в ступор. Труп Мартынова действительно непростой. С ним происходило что-то непонятное. Тут надо включить мозги, провести ряд специальных исследований, поработать. Но ему лишь бы с рук сбыть. Она же не вип-персона и не дочка депутата. Но он верно заметил, что похоже на некрофила». «А? Если у вас в доме кто-то обладает определенными наклонностями и нашел в незапертой квартире беспризорную покойницу, тогда многое объяснимо. Ее не убили во второй раз, а надругались над мертвым телом. Предварительные ласки, так сказать, или даже сцена ревности. Ей ведь и лицо подклеили, чтобы красоту не портить». Генку передернуло. «Его соседи, конечно, еще те мохнатые типы, но некрофилов среди них нет. Или есть?» «Ты мне сказал, что Емелин сказал, что патолог сказал санитару, что Мартынова открывала глаза во время вскрытия. Такое бывает?» «Я не видел, как она глаза открывала, и Емелин не видел. Они просто заметили, как Емелин вернулся за фуражкой, ну и подшутили над ним. Теперь насчет Надежды и ее вовлеченности во все это. Тут и надо издалека начинать, но для Илюши Бажова это чересчур заморочено. Я при нем не стал вдаваться. Издалека, с того самого ДТП. Надежда не перепутала. Рената была живая. Зодчая проводила реанимацию, а рядом умирал ее коллега. И она не могла разорваться, не могла себе потом этого простить. Она одержимая, от нее мало кто уходил на тот свет. Но там ей пришлось сделать выбор и потерять одного из двоих. Совесть грызла ее так сильно, что она придумала себе вечного судью, лесного дозорного. Много позже, когда Рената сожгла пансионат, зодчая сочла себя ответственной за ее деяния. И лесной дозорный заговорил с ней о том, что из детей вырастают плохие взрослые. Но ведь к зодчию не дозорный явился и велел ехать на пожарище поднимать Мартынову из мертвых. Конечно, нет. Видишь ли, я с самого начала сообразил, что главный герой не Потопей, а зодчая. Но мне не хотелось, чтобы ее притянули по уголовке. Ей нельзя на зону, она и так совсем плохая. Если бы я ее прямо спросил, она бы прямо и ответила. При Бажове. Он и так почти просек, что к чему. Написала бы чистосердечное, все взяла бы на себя. Настолько любит этого Потопея, что готова за него на зону идти? Любит или нет, дело не в этом. У нее прогрессирующая шизофрения, она балансирует между реальным миром и своим, в котором все вообще по-другому. Поэтому я задавал странные, как решил Илья, вопросы. Я дал ей возможность сказать почти правду, но в ее собственной интерпретации. Правду, что Мартынова убита. Каргин допил пиво и сунул пустую бутылку в пакет. Явился ей недозорный, а Петр Потопей. Ему некому больше было пойти. Петр бросил Ренату в развалинах и отсиживался дома, пытаясь собраться. Кириленко он застрелил и не поморщился, а вот сжечь заживо — это сильно другое. Решился или нет, но поехал, а на пустыре ему попался Мешков. Пока возил его в больницу, что-то сломалось в Потопее, как бывает, когда поймешь, что все твои усилия ничего не изменили. Он бросился к Надежде и попросил ее проверить. Вдруг Мартынова не умерла? Вдруг ее можно спасти? Надежда уколола ему транквилизатор, а сама двинула в развалины. Осмотрела Мартынову и убедилась, что та еще тянет. Потопей так и врезал, что она впала в кому. Но если срочно, если сейчас же в нейрохирургию... И вот тут-то у зодчей в башке заплясали черти. Лесной дозорный встал рядом и потребовал воскресить ее пациентку. Но с этого момента зодчая исправляла свои ошибки. Когда-то давно на нее напали, чуть не отобрали девятку, и она возила под сиденьем топорик, который прихватила с собой в развалины. Она нащупала у Ренаты пульс и рубанула ее по темени. А на случай, если та воскреснет снова, Надежда решила увести ее подальше. «Почему не сжечь, как Потопей собирался?» Для Надежды это тоже было бы слишком. Колени не она перебила, а кто-то другой, и потом. Она повторила Потопею укол, чтобы не совался, засунула тело в машину, не в багажник, а усадила на пассажирское. И поехала в Москву. Адрес она прочитала в паспорте Мартыновой. Останови ее в дороге гаишники, Надежда была бы счастлива, но ее не остановили. Она приехала ранним утром, когда все еще спали, а бодрствовал один Сауд, принявший ее за Ренату. Надела очки и бейсболку, как у Мартыновой, фигуры у них схожие. Втащила покойницу в подъезд, как бы в обнимку, поднялась на лифте на 7-й этаж и бросила Ренату гнить в ее квартире. Ехать назад за рулем она не смогла, ее трясло. В таком состоянии далеко не уедешь. «Ну-ну», — пробормотал Генка, пощипывая небритый подбородок. «Как она вообще работает? Она же, небось, все время в состоянии. Пока работает. Если не будет лечиться, скоро не сможет». «Хорошо, с этим мне более-менее понятно. Это логика и психология, и психиатрия. Полтора или почти 2 месяца в 52-й квартире лежало тело. Почему-то не разлагалось, кто-то его навещал. Жесть, ну и такое можно представить, если постараться. Но Эдик вернулся из больницы, и она начала его подзывать. Она ведьмой была?» Каргин задумался, просчитывая каждое слово. «Нет, Геннадий, ведьмой она не была, но она умела подзывать к себе. Это появилось у нее после ДТП. Какой-то участок мозга вышел на обороты. Или она практиковала гипноз и развела некую, скажем, сверхсилу. Она потому и работала с собаками, умела приказывать, подчинять. Ты помнишь про дежурную из пансионата, которая ушла с поста перед пожаром, а после не смогла объяснить, почему?» «Да, ты говорил, я помню. Но дежурная, дрессировка бойцовских псов, это делала живая Мартынова, а не убитая, с раскроенным лицом». «Верно. Здесь у нас кончаются и логика, и причинно-следственная связь, и все, что угодно. Ну, она еще в Пришном из развалин установила какой-то коннект с Мешковым. Ей требовалась помощь, а он приблизился на расстояние сигнала. После, уже в Москве, она продолжала его подзывать по тому же каналу. Вот как-то так. Держи в уме, что это мистика. Причем весьма дурная». «Но зачем она его звала-то? Вот он пришел бы к ней, и что... Правда, до Мешкова не доперла, кто это, он на Вальку Власову думал. А потом она начала двигаться, реально подходить к его двери, вошла в квартиру. Евушка ведь слышала ее голос и как она стучала. Она как бы продвигалась все дальше и дальше. Но в ту ночь, когда я был у тебя, в подъезде бурагозили малолетки, и Рената остереглась выходить. Как по-твоему, что, если мы вовремя успели?» «Нет, Геннадий, вовремя успевают только в кино, и то не всегда. Смотря какое кино. Попадаются иногда случаи, вроде все ясно и понятно, а начнешь в детали вникать. Такая дьявольщина, хоть беги». Он дружески пихнул Генку кулаком в плечо. «Мартынова лежала в своей квартире мертвая, вот и весь наш случай. Ваша танцовщица, конечно же, ничего не слышала, просто ей тоже снялись сны. Она женщина художественная, впечатлительная». Дядя Женя хмыкнул. «Никто ничего не слышал, кроме них двоих. Открой нам, Гена, еще по пивку. Помянем ушедших, поздравим живых, ну и Вовке и Мелину успехов». Лейтенант Емелин вычислил и задержал компаньона Ренаты Мартыновой, существование которого лишь предполагалось, в пятницу после 19 часов, находясь уже не при исполнении. Задержал он его ненадолго, но успел высказать все, что думал о его действиях, о мотивах его действий и даже получил устное подтверждение. А собирался-то просто время провести в свое удовольствие. Но настоящий оперативник – круглые сутки на работе. Емелин угощал Евушку Курапину в ресторане «Мипьячий соус». Разумеется, Евушка не намеревалась ложиться в постель с конопатым лейтенантом, но Емелин был простым и добродушным, и она согласилась сходить с ним на свидание. Этот хотя бы нос не сломает. Ей хотелось расслабиться перед насыщенной делами неделей. Репетиции, мастер-классы, еще коллективный иск против Одейкиных. Ведь все на ее хрупких плечах. От пиццы Евушка категорически отказалась, попросив только кофе и слабоалкогольный коктейль. Зато лейтенант съел целую мясную 42 сантиметра. Он ел, не обращая внимания ни на что вокруг, любуясь красивой женщиной и слушая ее болтовню. Табельный пистолет и фуражку он оставил в кабинете в сейфе. «Как насчет еще коктейля?» — предложил Емелин. «Только не подумайте, что я выспаиваю или что-то». «С удовольствием», — девушка дососала через трубочку напиток и сладко улыбнулась. «Только не думайте, что я какая-то алкашка или что-то. Я себе редко позволяю. Но такой хороший вечер. И так уж и быть, маленькую пиццу, но без бекона. У них самая лучшая пицца, все местные тут покупают». «Un momento», — подтвердил Емелин и направился к кассе, где очень строгая женщина оформляла заказ на школьный праздник. «Вот же туха у детей. Когда Вовка и Емелин был школьником, никаких пицц им не заказывали, да и пиццерии в деревне не было». «Девушка, вы что, глухая?» — отчитывала заказчица официантку. «Я же вам четко и ясно сказала. Заказ нужно привезти в субботу в 12 часов. Я что-нибудь сказала про сегодня?» «Прошу прощения», — извинилась официантка, невозмутимая, как робот. «Принято на следующую пятницу на 12. Чем-то еще могу помочь?» «Можете, чтобы курьер был минута в минуту, у детей перемена. Ждать мы не можем». Поставила пометку без опозданий. «Спасибо, приходите еще». Развернувшись на каблуках, будто королевский гвардеец, строгая женщина столкнулась с мадам Бегемот, явившейся за своим обычным двойным спагетти. Мигом растеряв всю свою спесь, заказчица взвизгнула, шарахнулась и кинулась к выходу. «Как их с такими нервами к детям допускают?» — удивилась мадам Бегемот. «А это завуч», — сообщила она Емелину. «Тамарочка, детка, макарошки мне пробей, будь милочкой». «Интересно», — подумал Вовка и Емелин, — «у них по системе можно выставить дату аж на через неделю». Собачьи соревнования в Звенигороде длились 7 дней, и у Ренаты Мартыновой были отличные шансы взять золото. Не у нее, а у ротвейлеров. Могла ли она в честь будущей победы заказать что-то к столу из пиццерии? Могла. Все местные тут заказывают. Она заказала на 2 марта, но 25 февраля ее похитили. Зачем? Почему? Не суть. Держали где-то в заперти, но она смылась и 2-го приехала на чужой машине. Похититель ее догнал и добил уже с концами, так что принять заказ она не могла, но и отменить тоже. «Нам, пожалуйста, повторите коктейль и еще кружку пива», — попросил он официантку. «И маленькую пиццочку без бекона». «Эй, такое дельце, Тамара. Можно мне посмотреть список доставок за март? Не за весь месяц, а с 1 по, ну, по 9 число. Это не коммерческая тайна». «Я сейчас менеджеру скажу, он с базы данных распечатает. Еще коктейль, еще пиво, маленькое минус бекон и список». Генеральный директор дал персоналу указание обязательно сотрудничать с милицией. Емелин принес коктейль, поставил перед собой кружку светлого и сидел, слушая дальше, как девушка распевается о сальсе, балиденсе и фламенко. Подошел менеджер с распечаткой. Емелин пробежался глазами по списку и нашел то, что было нужно. «Дом номер... подъезд номер, код домофона, этаж 7, квартира справа, номер 52. «Какой я молодец!» — похвалил себя лейтенант. «Не свезло бедняжке, так и не покушала. Так чего тут еще?» И он дочитал строчку до конца. «Доставлен, оплачен, сумма к оплате, водитель Тимохин Антон. Возврат на базу в 23 часа 59 минут». А дверь-то была открыта. Курьерам пофигу, они напролом прут. Вот этот вот Антон вошел, увидел труп, но не позвонил в милицию, как нормальный, а занялся совершенно другим, как ненормальный. Немерин подергал менеджера за рукав. «Антон Тимохин», — сказал он, — «он где-нибудь здесь?» Менеджер нахмурился, предчувствуя неприятности. «Этот мужик расследует убийство в соседнем доме, а там какой-то трэш». «Пройдите, пожалуйста, в рабочую зону», — сказал он лейтенанту. «Я на половинку секундочки», — пообещал тот девушке и потопал вслед за менеджером. «Антоха, метнись сюда», — позвал менеджер. Молодой парень в кепке козырьком назад подбежал и вопросительно уставился на Емелина. Емелин посмотрел на него, но увидел такого же, как и сам, деревенского парня, ничем и ничуть не похожего на латентного психопата. Даже лицо такое же простое, конопатое и наивное. Ему не больно интересно, зачем он понадобился и почему тут мент. «Не он», — подумал лейтенант. За его спиной шептались менеджер и официантка Тамара. «Да нет, наверное, извините, что-то вы мне не подходите», — промямлил Емелин. «Вот спасибо вам большущее», — хихикнул курьер. «А я уже испугался, заберете сейчас. и он нырнул в ближайшее помещение, из которого сильно пахло дрожжами. «Ведь написано же, доставлен, оплачен», — рассуждал лейтенант. «Доставлен вот этим парнишкой Антоном, но из него некрофил, как из меня техасский рейнджер. А что, если эти ребятка намухлевали, ну или ошибочка у них вышла?» «Стоп, нет. Ведь это же сам убийца забрал заказ и дал денег. Убийца, некрофил, кто он там еще?» «Какой я идиот! Чуть не повязал непричемного чела!» «Так нет. Погодите-ка!» — воскликнула Тамара. «Антоха в тот день дома был, а вместо него работал айтишник, Костян Монахов, Лысина. Он на смене авторизовался с Антохиным логином, у него же админский пароль. Он сегодня помогает, только что к машине пошел». «Где его машина?» — спросил Емелин. Он пронесся по ресторану и выскочил на улицу через служебный тамбур. Долговязый лысый мужчина увидел лейтенанта, выронил термосумку, бросился в Матисс и газанул. Машина вылетела с парковки и с грохотом врезалась в борт черного внедорожника, принадлежавшего постоянному клиенту. Лейтенант Емелин подбежал к Матиссу с разнесенным моторным отсеком и заглянул в кабину. Лысый сидел, вцепившись в рулевое колесо, с его головы струями текла кровь. Емелин позабыл все, что нужно говорить в таких случаях. «Монахов Константин, вы, это, арестованы по подозрению в совершении вандальских и противоестественных действий с...» «Я ее не убивал», — прошепелявил водитель, отдернув руки от руля. Пальцы при этом таки остались скрюченными. «А, ну ты понял, о ком я», — кивнул Емелин и вызвал по телефону скорую помощь. Спохватившись, он вызвал еще наряд из отделения. Потом осторожно извлек водителя из кабины и уложил его на собственный китель. Столпились люди, прибежал менеджер с аптечкой, прибежал хозяин джипа. Чтобы разъяренный джиповод не начал пинать раненого ногами, Емелин втерся между ними и присел на корточки. «Кстати, ты еще подозреваешься в том, что проник в чужое жилье и порезал дубленку», — сообщил он лысому. «Дубленка-то тебе чем не угодила?» «Молчи, сам угадаю. Тебе хозяйки дубленки не дала». «И правильно сделала, ты же к мертвеньким подкатываешь. Ну ты накриворезил, чудак». Монахов посмотрел на него безумными глазами и опустил веки. «Тебя бы туда!» – пробормотал он. «Она меня звала, понятно? Я не хотел идти у нее собаки. Она звала и звала!» И он добавил уже почти неразборчиво. «Она каждый раз по-другому лежала». «Ты поэтому, что ли, горло ей разрезал и коленки поломал?» Губы лысого шевельнулись и застыли синее. Приехала скорая, Монахова экстренно повезли в больницу. Евушка Курапина скушала пиццу, выпила 4 коктейля за счет заведения, но все равно осталась недовольна. Вместо «на половинку секундочки» тупой лейтенант смылся без возврата, даже не позвонил. Видала она такие свиданки. Еще и самое сексуальное платье напялила дура. Дома она прорыдала полночи в подушку, ей даже хотелось, чтобы наверху кто-нибудь застучал в дверь и заговорил с Эдиком. Но ничто не нарушало тишины, кроме хлюпанья ее собственного носа с искривленной перегородкой. «Да пошли вы все! Сейчас бы в астрал!» Индийский гуру, у которого она занималась в Руде-Эн, говорил, что у нее большие способности путешествовать между мирами, но нужно быть очень осторожной и никому не назначать повторных встреч, а то не отвяжешься. Разумеется, она будет осторожной. Девушка помедлила в предвкушении и достала из секретера коробку с анашой. Костян Монахов скончался в реанимации. Полученный при столкновении удар оказался слишком сильным. Все его показания укладывались в несколько бессвязных, похожих на бред фраз, которые лейтенант, насколько запомнил, вписал в свой отчет. К отчету он приложил логи доступа к контрольно-кассовой платформе за 2 марта и заключение экспертов по отпечаткам пальцев неустановленного лица из 52-й квартиры. Отпечатки принадлежали Монахову. Очевидно, что он заходил в квартиру гораздо дальше, чем положено курьеру, принесшему заказ. Он побывал во всех комнатах, на кухне и даже в туалете. В прокуратуре отчет Емелина назвали какой-то Филькиной бумажкой и закрыли дело по причине смерти подозреваемого. В километре от метро проспект Вернадского находится огромная свалка. Когда-то давно свалка была небольшой, но со временем горы разнообразного мусора росли в высоту и в ширину, и теперь не найти того места, с которого все начиналось. И уже не узнать, кто из супругов Власовых перед отъездом из Москвы взял на себя обязательство позаботиться об урне с прахом дочери, погибшей от рук хулиганов. Те немногие, кто еще помнит эту неблагополучную семью, могут лишь сказать, что урна несколько лет хранилась в квартире вместе с Валькиными игрушками и косметикой. Уезжали Власовы порознь и в разные города. Вероятно, именно отец Валентины отвез урну на свалку и оставил ее там. Произнес ли он какие-то прощальные слова или, закурив сигарету, молча, не оглядываясь, поспешил прочь? Никто этого не знает. Урна стояла там, никому не нужная и никем никогда не замеченная. Постепенно свалка навечно скрыла ее от света и от людей. Однажды ночью свалка застонала. Мусорные пласты не выдержали собственной тяжести и просели, раздавив сосуд с наклеенной биркой «Власова Валентина Сергеевна, 1974-1989». Прах ученицы 7 В-класса просыпался на землю. Одновременно с этим застонал и проснулся в поселке Плешное мужчина, разобравший сквозь сон шепот за окном. «Ты чего сделал? Вытащи, мне же больно». Натянув брюки, он выбежал из дома, заранее зная, что там опять никого нет. А даже если она и там, отвертку не достать. Засела намертво, уж сколько раз пробовал. Еще когда девчонка из Москвы впервые пришла, не вынуть было чертову отвертку. Потапей сунул руку в карман за сигаретами, но пачка осталась на кухне. До утра под строительным ломом ползал ветер, собирая в пригоршню рассыпанный прах, и с первыми лучами солнца развеял его над кварталом. Над кварталом, где каждое дерево, каждый кирпич, каждая плитка кафеля помнят детство и прекрасные 80-е. Над кварталом, где постоянно что-то происходит, но никогда ничего не изменится.